Инженерный парадокс 2. Глава 1. Отель «Волга», Новгород, Верхний город. В роскошном номере отеля, в глубоком кресле сидел атаман банды Гиен Ян. Лицо его было перекошено, а кулак, время от времени, врезался в кожаный подлокотник. Бессмысленно психовать было не в его стиле. Ян предпочитал психовать по делу, внушая страх противникам и подчиненным, но в текущей ситуации ему ничего не оставалось, кроме как бесноваться в одиночестве. Удар по планам, репутации, отношениям был слишком силен. И, что главное, совершенно непонятно, какие будут последствия, причем не в Нижнем. Там-то все, на удивление, не так уж и плохо. Федька потерял, согласно докладу топтунов, то ли треть, то ли половину банды. Из гаража они не высовываются, так что есть надежда, что этот сучий аристократик Марк сдох. Но вот в остальном, тучи сгущались, как любили писать в бульварных романах. Во-первых, графиня, потерявшая 30 боевиков и не получившая Марка. На попытки выйти на связь она не отвечала, а зная взбалмошный и садистский характер этой блондинки, Ян закономерно опасался. А, во-вторых, покровители этого Марка, если бы его смерть, а еще лучше, похищение, удалось бы списать на графиню, то ситуация была бы прекрасной. Наглый аристократик бы не выжил, а все претензии его покровителей направились бы на садистку. То, что эти покровители есть, Ян не сомневался. Слишком сильно усилилась гаражная банда, а используемая этим Марком техника есть не в каждой транснациональной корпорации. И теперь, из-за возможной опасности от сучьей Христа с двух сторон, он вынужден как крыса прятаться в мотеле. Хотя, это сейчас, в первые минуты после известия о том, что из отправленных на гаражных бойцов не осталось вообще никого, Ян практически в панике бежал из логова. Все указывало на то, что через считанные минуты неведомые покровители гаражных явятся к нему. Ну ладно, нанять мясо удалось и отсюда, несколько успокоился Ян. А сейчас надо выждать, посмотреть, что будет в Нижнем, и не появится ли каратель Ариста. И, чуть выждав, возвращаться, брать ситуацию под контроль, заканчивать с гаражными и прочими придурками. И тут раздался звонок мобильника. Ян с непроизвольной дрожью достал его, увидел имя вызывающего, расслабленно усмехнулся и принял вызов. «Атаман, у нас полная жопа!» — истерично запричитала трубка голосом клёкота. «Шляпники отжали половину гнилого квартала. Ты срочно нужен. Иди в жопу, клёкот!» — с линцой ответил Ян. «У тебя 1500 мяса. Да они нихера не умеют и дохнут. Делай так, чтобы дохли с пользой. Я, блядь, занят!» — вдруг заорал Ян. «Рву жопу, вытаскиваю банду из дерьма, в которое вы ее втравили. И ты зовешь меня, как мамочку. Сам справляйся, придурок!» После этого Ян разорвал связь, совершенно спокойно усмехнувшись. «Эти проблемы, нихера не проблемы, так, мелочи. Территории Яну не слишком нужны, их всегда можно вернуть. Главное, лаборатория в подвале склада. Еще важны наемники, доставляющие продукт клиентам. Гиенам такие вещи Ян не доверял, а для прикрытия логова обдолбышей хватит, да и оружие там навалом. Еще Ян надеялся, что гаражные потратили все подарочки от покровителей, и что сучий Марк сдох, как и половина этих лишенцев. Правда, с графиней это может аукнуться неприятностями, но лучше так, чем иметь под боком непредсказуемого Ариста, считающего Яна врагом, и готового в любой момент вытащить хрен знает откуда новейшие и секретные разработки империи корпораций. На этом мысли Яна прервал стук в дверь. Несмотря на то, что за дверью, помимо охраны мотеля, стоял десяток лучших наемников-телохранителей, которых можно нанять за деньги, Ян задергался, окутался эфирным доспехом, выхватил ствол, но выдохнул, поняв, что дергаться нет смысла. Если враги добрались до него тут, то остается только стараться не попасть в их руки живым. Взглянул на терминал, куда транслировалась картинка с камер перед дверью номера, и, судя по ней, не только телохранители были на месте, но и посетитель был тем, кого Ян давно ждал. Разблокировал дверь и впустил высокого мужчину с вислыми седоватыми усами. На госте была полноценная броня, ухоженная, но явно побывавшая не в одной переделке. Улыбка на обветренных губах, но иначе как оскалом ее и не назовешь. При этом сам факт, что этот человек находился не в штаб-квартире компании «Серый гусь», президентом которой он был, вызывал сильное удивление. Успешная компания наемников, не слишком чистоплотных, но гарантированно выполняющих контракт, была очень востребована и обзавелась массой врагов сама по себе, хотя обычно наемникам не мстили. Поэтому ее глава, с позывным «Пернатый», большую часть времени находился в укрепленном небоскребе, руководя многочисленными отрядами и контролируя найм. И появление его, да еще в одиночку, было действительно беспрецедентным. «Вы очень желали меня видеть, сударь», прищелкнув каблуками, с ощутимой иронией сказал гость. «И вот я у вас, слушаю. Присаживайтесь», указал Ян на кресло. «Постою, и я не обладаю неограниченным запасом времени для светских бесед. Вы имели дело с нашей компанией, господин Ян, и показали себя не самым худшим нанимателем. По крайней мере, всегда платили. Поэтому я тут, обычно я не встречаюсь с клиентами, но лишним временем я действительно не располагаю. Хорошо, мне нужен краткосрочный найм, высокого класса, больше, чем ваши стандартные отряды, господин Пернатый. Не помешает и тяжелое вооружение. Любопытно, господин Ян, какова оплата? Количество бойцов вас не интересует? Не слишком, господин Ян. Дикие гуси обеспечат нужное количество бойцов, а вопрос платы первоочереден. Вас интересует алхимия? Закинул удочку Ян. Он не особо на это рассчитывал, но чем черт не шутит? Расплатиться с высококлассными наемниками-полуфабрикатами лаборатории было гораздо выгоднее, чем деньгами. Алхимия интересует всех, кто что-то из себя представляет. У кого-то на нее нет денег, и он врет, что она ему не интересна. Но если вы предлагаете некие препараты в качестве оплаты, на что Ян кивнул, то мне интересен список и характеристики. С этими словами он извлек планшет, а Ян, с наручного терминала, отправил список. С минуту Пернатый нахмуренно осматривал список, после чего решительно помотал головой. «Нет, господин Ян, товар подобного качества не интересует ни меня, ни диких гусей». «Хорошо, тогда деньги», – пожал плечами Ян, приподнявшись и подойдя к сейфовому чемодану на столе. Светить кучей денег, особенно перед наемным воякой, было довольно опрометчиво. Но было одно «но» – Пернатый обладал репутацией кристально честного в делах человека. В остальных вопросах репутация наемника была чернее сажи, но наниматели это, как понятно, не интересовало. А Яну надо было не только нанять, но и заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве. Понтануться не по-детски, как говорили в Нижнем, и цели своей он добился. На штабеле крупных купюр гость негромко присвистнул. «Вы желаете нанять всю компанию? Это потребует времени, не меньше 2 недель. И вы, конечно, в курсе, господин Ян, но против империи мы не работаем. Я в курсе, господин Пернатый, и всю компанию я нанимать не намерен. Пока», многозначительно подчеркнул Ян, извлекая несколько пачек крупных купюр и кладя их на журнальный столик перед Пернатым. 2-3 сотни боевиков, протянул наемник, 2, и бронированный транспорт, пулеметы и прочие, танки, и компания обладает несколькими механизированными доспехами. Излишне, работать предстоит в Новгороде, господин Пернатый. На это последовал еще один присвист, но вопросов наемник не задавал. Использование тяжелой бронетехники, ракеты и авиации в черте города было равносильно объявлению войны империи. Некоторые корпорации могли себе это позволить, не без труда и потратив массу средств. Но дикие гуси к этой когорте избранных не принадлежали. И все же не вполне понимаю, против кого придется работать. Работать придется в Нижнем городе. В Нижнем, именно, 2 сотни бойцов. Меня утомили крысы, господин Пернатый, изобразил из себя аристократа Ян. Крысы, хм, что ж, я вас понял, господин Ян, кивнул Пернатый, забирая деньги со стола. Через 3 дня командир сборного отряда с бронетранспортом выйдет с вами на связь и будет в вашем распоряжении на 5 недель. Обязуюсь подобрать наилучшего специалиста для борьбы с грызунами. Прекрасно, господин Пернатый. Пернатый ушел, а Ян задумчиво разглядывал сейфовый чемодан, набитый деньгами, и хвалил сам себя за своеобразную организацию финансовых потоков гиен. Он сам получал больше 80% доходов банды, а 20% распределялись между помощниками, специалистами и мясом. Можно было, конечно, сорить деньгами, улучшая вооружение и быт гиен, но у него деньги были сохранее, и потратить он мог их с гораздо большей пользой, чем эти придурки. Я возился в мастерской гаража, с набором конденсаторов и полевым генератором. Миниатюрнейшая вещь, так что действовать следовало очень осторожно, особенно учитывая то, что будущий прибор был под напряжением и его составные части работали на холостом ходу. Понятно, что дело это не слишком разумное, создавать мощный полевой генератор на коленке, но потребность в нем была настоятельной, а возможности собрать и протестировать не было, потому что сгорит же все к чертям при малейшем отклонении. Вот я и возился в расчищенной от миньонов мастерской в одиночестве. Вероятность того, что все коротнет и взорвется, была небольшой, но была, так что я предпочитал работать в одиночку. Дело в том, что приводя к лишнюю, спаренную скорострельную пушку во временно рабочее состояние, я наткнулся на совершенно замечательный эффект. То, что я с ней сделал, для того, чтобы она стреляла, без мата не хочется вспоминать. Фактически я создал энергетическое одноразовое оружие, на базе кинетически порохового. Но побочный эффект, который заменял в пушке газовый поршень эффектом силового поля, оказался очень и очень интересным. В плане миниатюризации и индивидуальной защиты. Так что возился я с приблудой, не без риска для жизни, не потому, что у меня образовалось шило в заднице. Ну скажем так, не только потому. И из гаража уже третьи сутки не выбирался. Разбор трофеев, да и секретность. И тут произошла веселая вещь. Дверь мастерской с грохотом распахнулась. Рука у меня непроизвольно дернулась. Гудящие генераторы двинулись, соприкоснулись границами работающих на холостом ходу полей. Вообще, вышло красиво. Оценил я синие и фиолетовые полотнища сияний по мастерской, напоминающие огни коронных разрядов. Мне повезло, хотя, в любом случае, я расположил руку с держателем не бездумно, так что в худшем случае получил бы толчок полем. Джоули на 40-50, не больше. Правда, всегда остается вероятность на квантовый резонанс, но там вероятность меньше процента, можно пренебречь. И если он будет, я и почувствовать ничего не успел бы. Ошарашенно разглядывал Федя светящиеся полотнища энергии, развеивающиеся в мастерской. А что у тебя тут происходит, Марк? Да так, мелочи, Федь, пожал плечами я. Мы с тобой только что чуть не разложились на заряженные частицы. Пустяки, дело житейское. Небрежно махнул рукой я, отключая генераторы. «Шутишь?» «Нет», — ответил я, разложив запчасти в рабочем порядке. «Сейчас узнаю, что ему понадобилось, и попробую повторить нужный эффект снова. Но передохнуть не помешает, руки почему-то подрагивают, даже ментализм не справляется». И я попробовал пошутить, друг. «Ты, в первую очередь, ни разу не шутил я. Надо парням инструкции точнее выдавать. Никого не пускать, это значит... Именно никого не пускать, КХМ, ну хорошо, что хорошо заканчивается», — передернул плечами Федя. «Точнее не скажешь», — с улыбкой радостного идиота покивал я, явно смутив приятеля. «Ладно, Марк, я чего зашел, дезинформация с нашими потерями прекрасно сработала. Нас считают почти полностью выбитыми, и не нападают только потому, что боятся получить удар в спину. И тебе надо продолжать торчать в гараже», — закончил я за него, — на что получил кивок. «Ну, не самое худшее, что могло бы быть, и дел тут пока навалом», отметил я. «Не самое. Вообще, конечно, парни хотят пощипать гиен, а ты, ну, не идиот же я. И так мы чертовски много сделали, а эти подонки нас фактически сдали гиенам. Вот пусть теперь и отдуваются». Это да, практически сразу после боя было серьезное совещание на тему, что делать, само собой. Что случилось на площади перед гаражом, точно знали только мы, и вариант додавить гиен был, и я, наверное, так бы и поступил сгоряча. Но Федя показал, что место атамана он занимает не только за красивые глаза, потому что атакуя и даже победим мы гиен, это могло принести серьезные проблемы. Во-первых, нас стали бы опасаться, а, во-вторых, в атаке банда понесла бы реальные, а не виртуальные потери, и банды соседи у нас мирные только тогда, когда есть опасность получить по шее. Ну и не стоит забывать тот момент, что все участники конфликта нас фактически слили гиенам, согласившись на временное перемирие. Так что теперь пусть воюют, теряют силы и бойцов, а мы пока освоим трофей, подготовимся, вооружимся. Да и о расширении банды гаражных Федя мечтательно говорил, хотя тут понятно, что если такое расширение и будет, то только после окончания боевых действий. Мы, как-никак, не гиены, чтобы конченых алхимистов толпами нанимать. Хорошо, что никто не знал, сколько у нас людей, довольно завершил Федя свои разглагольствования. Я их слушал вполуха. Толковой информации ноль, просто другу было надо выговориться. А кроме меня, подозреваю, он мало с кем может поговорить по душам. А уж по вопросам банды, так и вовсе я выхожу единственный кандидат. И это понимаемо. В нормальной банде это бы не сработало, не без подколки отметил я. «У нас нормальная банда», — возмутился Федя. Мы справились с превосходящими силами, чисто. Ну да, мы резали металл. Я и станок с программным управлением, мысленно хмыкнул я. Хотя, на самом деле, я часть банды. Так что действительно справились. Но надо оптимизм атамана несколько потушить. А то как бы не стал считать гаражных самыми большими шишками в Нижнем. Вряд ли станет, но опасность такого есть. А это осуществимо, вообще-то. Но пока так считать не своевременно, да и опасно. Чудом справились, Федь, ты же все контролировал. Прищурился друг, не все. Вероятность сбоя и отказа счетов, 5%. Вероятность неуправляемого резонанса и взрыва, 2%. 7% на смертельный исход мне, да и банде, если не бежать. Да и не смогли бы мы убежать, да и не стали бы, задумчиво протянул Федор. Реально 7%, вроде и немного, но, реально. А зачем ты тогда в это влез? Остальные варианты давали гораздо худший процент, честно ответил я. А в броневике приходилось контролировать слишком много различных параметров, мельчайшая ошибка или задержка, не говоря о тех сбое, и все. Я, все-таки, не Мерлин. А это кто такой? Уставился на меня Федор с интересом. Бородатый дед в длинном плаще и смешной шляпе, хмыкнул я. Петрович, что ли? Какой Петрович? Удивился уже я. На что Федя, с усмешкой, рассказал о некоем деде с сумасшедшенкой. И, кстати, сильно одаренном. Почему этот дед стал своеобразной легендой окрестных районов Нижнего? Ходил с длинной белой бородой, в экзотических головных уборах и плаще на голое тело, и демонстрировал это тело последние 10 лет встретившимся на пути Петровича прохожим, распахивая плащ. А вот про Мерлина, древнего одаренного, по легенде создавшего систему или артефакт, позволяющую одаренным осуществлять однотипные и стандартные воздействия эфиром, Федя не знал. Даже то, что концепция эфирного доспеха, а не инстинктивного эфирного воздействия, была придумана Мерлином, он был не в курсе. Это, кстати, уже не легенда и забытое знание, а исторический факт. Все же, несмотря на то, что Федя мне друг, мы достаточно разные. Говоря поэтическим языком, живем в разных мирах. Впрочем, предаваться философии не было ни желания, ни времени. Федя распрощался и направился по атаманским делам, а я вернулся к попыткам собрать генератор. И вдруг понял, что даже если я его соберу, то получу далеко не настолько замечательную вещь, как казалось в начале. Задумался, начал вглядываться в золотистые линии схемы, но и сам посчитал. Выходило не слишком хорошо, да и сам я почти дал маху. Схемы показывают принципиальную возможность осуществимости, а никак не заменяют испытания, и не полностью раскрывают все нюансы работы готового механизма. Впрочем, идея осуществима, правда, надо доработать и оптимизировать. В общем, работать, как инженеру, мысленно хмыкнул я. Высунулся на секунду из мастерской, полюбовался на парней, стоящих у перил напротив мастерской. «На сегодня можете быть свободны, парни, для вас дел не предвидится», — сообщил я. «Но, Марк, мы на службе», — к моему удивлению послышалось несколько голосов. «Ну смотрите сами, дел пока нет», — хмыкнул я. «Но могут появиться», — отметил Хром, на что мне осталось только с улыбкой пожать плечами. «Гордое звание миньонов все ближе и ближе к парням», — отметил я, посмеиваясь и возвращаясь в мастерскую. «Но запускать их внутрь пока не стал, помощь ничем не помогут, а если все пойдет не так, пострадают, да и отвлечь в самый неподходящий момент могут. Но вообще, похоже, это противостояние с гиенами подняло мой авторитет в банде на небывалую высоту. Вроде как всех перебил. Вот только, хотя это и удобно в ряде моментов, меня переоценивают. Если бы не поддержка банды, я бы не справился. Банально не хватило бы снарядов. Защитные поля на десантных машинах, эфирные доспехи гвардейцев. А снарядов было меньше 5000. Хотя, если подумать, мог и справиться. Но не просто так, нужны были дополнительные факторы поражения. Если машины не выводят из строя, а именно взрывать, то, теоретически, можно было. Нет, не выходит. Остается не меньше 15 гвардейцев, а с ними никак. Но вот если у них были гранаты, или еще какая-нибудь взрывчатка, то можно было справиться. Интересно, была или нет, на этом я хмыкнул. Опасаясь прибора, я переключился на отвлеченные рассуждения. Точнее, не я, а организм. Хитрый он у меня механизм. Но в любом случае, уничтожение машин и гранат, если они и были, расточительство. И так справились, а сейчас мне надо справляться с этим безумным генератором. Через часок, Помотав мне нервы, генератор заработал и выдавал необходимые параметры. Что ценно, больше мне не придется возиться с этой опасной штукой на живую. Параметры рабочего механизма в нужных размерах и взаиморасположение его частей есть. А значит, когда я стану делать новые, для банды, а может еще для чего пригодится, просто можно будет вносить минимальные изменения по месту, уже после запуска собранного механизма. Позвал миньонов, стоять бессмертной стражей у ворот мастерской им совершенно лишнее. И, расслабляясь и попивая кофе, думал о практически домашнем аресте, устроенном мне Федей в гараже. Немного раздражает, если на чистоту, у меня на подобное ограничение свободы излишне бурная реакция, по понятным причинам. Но сам понимаю, что пока это заточение нужно, если мы не хотим мешать гиенам и кинувшим нас бандам заниматься взаимной резней. А если кто-то нас навестит, так тоже неплохо. Приедет и не уедет, да и трофеи не лишние. Поработал с текучкой, да и с держателем для генератора, сам не заметил, как наступил вечер. Парней направил по домам, на этот раз без возражений, а проверку получившегося защитного снаряжения решил отложить на завтра. Там еще одна побочка нарисовалась, надо бы посчитать. Добрался до раскладушки, разложенной в углу мастерской, и, развалившись на ней, перед сном пожалел об отсутствии комфорта. Я не сиборит, но минимальные удобства удобны. Хотя в ночевке в мастерской есть свои плюсы. Не надо тащиться к ней из дома. Но постоянно так жить я, все-таки, не хочу, думал я, засыпая. Выспался неплохо, провел ревизию дел за утренней кружкой кофе, и пришел к неутешительным выводам. Расходники заканчиваются. При этом осталась куча трофеев в неработоспособном состоянии. Вот только пока идет острая фаза конфликта, собиратели ничего не поставляют. Закупиться у Либермана? Разорюсь, гаражные разорятся. Все разорятся, а старый Либерман будет причитать, что денег на золотые скрипочки все равно не хватает. Похоже, надо, несмотря ни на что, съездить на свалку. Инкогнито и осторожно, само собой, на броневике с парнями. Иначе мастерской придется обходиться чем есть. Что даже меня не слишком устраивает, а окружающих с головой, пугает. Не без оснований пугает, нужно отметить. И клиенты не помешают. Клиенты – это деньги. Деньги – это расходники, а расходники – новые разработки. Но, опять же, все после острой фазы конфликта. Автомастерская в Нижнем городе, Теодор. Федор сидел в своем кабинете за терминалом, занятый отправкой текстовых сообщений атаманам, и рассуждал о сложившейся ситуации. Запал первых минут после победы подталкивал развить успех. Федор сам с трудом справился с желанием покончить с гиенами. Но, в результате, они поступили правильно, и текущая ситуация это прекрасно показывает. Потерявшие массу бойцов и техники гиены участвовали в конфликте на несколько фронтов, как ни в чем не бывало. А если бы гаражные приехали к ним, то могли от склада логова гиены не уехать. Марк, возможно, помог бы своими разработками, которые больше смахивают на магию. А может и нет, он все-таки не Петрович в смысле, не Мерлин. Подумав это, Федор усмехнулся и поднялся. Надо было посмотреть на парней из банды не камерами, а лично, да и просто показаться на глаза, да и ноги размять не помешает. Прошелся, заглянул в автомастерскую, где дым стоял столбом. Мастера под началом Андрея приводили в порядок или разбирали на запчасти захваченную технику. А вот Андрей не только поприветствовал Федора, но и показал жестами, что хотел бы пообщаться, на что атаман просто отошел от суетящихся мастеров, где разговор был невозможен из-за шума. «Атаман, слушай, я вот тут подумал», — неуверенно начал Андрей. «За спиртом парней не отправлю, даже не проси», — усмехнулся Федя, зная о некотором дефиците этой жидкости, а также трепетной любви к ней автомеханика. «Да и хер с ним, потерплю», — без улыбки отмахнулся Андрей. «Дел до хрена, не до пьянки, тут другое дело». «И какое?» Посерьезнел Федор. «Да, в общем, атаман, что с Марком?» Решительно, махнув рукой, спросил Андрей. «А что с ним сделается?» Удивился Федор. «Да черт знает, атаман. Дело, конечно, не совсем мое, но и мое. 3 дня назад парень своими руками убил несколько сотен человек», озабоченно выдал Андрей. «И это, если бы он был боевиком, не вопрос, но Марк парень мирный, только парализатором не по делу стреляет», раздался негромкий голос теплого, расположившегося неподалеку и слушающего разговор. «Теплый, ты достал», — фыркнул Федор. «Тебе помогли, если бы не это, ты бы мог остаться хромоножкой до могилы». Эскулап говорил, что задержка на час, и все, нога бы сохранилась, но работала хреново. Да я благодарен, буркнул теплый. Но спросить можно было, а не палить так, и мирные так не шмаляют. А Федор рассуждал о том, что несмотря на проведенное время, в банде не совсем понимают Марка, даже тот же Андрей, с которым Марк общается регулярно. Правда, не стоит забывать, что деталей нападения на дом Кузнецовых, да и рейды на Гиен никто толком не знает, как и роли Марка там. В общем, Андрей отмахнулся от теплого Федор. Марк, конечно, инженер, но психика у него покрепче нас всех, вместе взятых, так что крышей он не поехал. Больше, чем обычно, вполголоса дополнил он, с улыбкой. «Я тебя тоже очень уважаю, атаман», — разнесся громкий голос Марка, начавшего после этой фразы спускаться по лестнице. «И Андрей, все в порядке. Благодарю за беспокойство», — кивнул он механику. А еще внешний вид Марка претерпел некоторые изменения. Вместо рабочей жилетки с креплениями для инструментов, с которой Марк последние дни не расставался, на нем был какой-то странный бронежилет, понял Федор. Черный, практически облегающий, явно не мешающий движениям, но с сегментными защитными пластинами, сотами выступающими над жилетом. «Федь, мне нужно на свалку», — сообщил Марк, спустившись к другу. «Марк, у нас война», — удивился Федор. «Ты вообще спал?» «Спал немного. А что? Слушай, Марк, давай-ка отойдем, поговорим». Просто у Федора промелькнула мысль о том, что, возможно, Андрей не так уж не прав. Поехал не поехал, но какие-то последствия у Марка, похоже, проявились. «Война – это хорошо или плохо, сам решай, мне не до того», – отмахнулся Марк. «Но мне нужны запчасти и расходники, Федь. Лицо я скрою, да и безопасность обеспечена». С этими словами он хлопнул по своему щегольскому бронежилету, даже на взгляд не способного защитить даже от мощного пистолета. На это высказывание сидящий на диване неподалеку кирпич отложил листаемый журнал, хмыкнул, поднялся. И пока Федор пытался сформулировать то, что он думал, подошел к Марку. «Выглядит модно», — не без иронии хмыкнул он. «Да, неплохо», — с полуулыбкой ответил Марк, щелчком стряхивая с плеча пылинку, непонятно, реальную или воображаемую. «Посмотрю», — уточнил кирпич, а после кивка охлопал жилет. «Гибкие пластины», — слегка скривился он. «Да», — все с такой же улыбкой ответил Марк, — «обеспечивают более чем хорошую защиту». «От рогаток?» — фыркнул кирпич. «От пуль?» — ответил Марк. «Ну-ну». С этими словами кирпич отошел на несколько метров и вдруг выхватил из кармана пистолет, развернулся и навел его на Марка. «А ты уверен?» — с совершенно безумным оскалом произнес лейтенант, пока народ в мастерской, включая Федора, пытался понять, как реагировать. «Более чем уверен», — ответил Марк с насмешливым видом. «Да», — произнес кирпич, небрежно опустил руку с пистолетом, достал сигарету и прикурил от язычка пламени из ствола. «Сразу понял?» Спросил он у Марка, пока окружающие приходили в себя. «Да, самое первое, боевой ствол у тебя в кобуре, запасной, на ноге. Этот ты вытащил из кармана. Ну и хотя выглядит он похоже на настоящий, есть несоответствующие детали. И ты не дослал патрон в патронник», — ответил Марк. «А если так?» — прищурился кирпич, убрав зажигалку в карман и извлекая ствол уже из кобуры. «Он слабый одаренный», — обратился к кирпичу Федор осуждающим голосом. «Лять, не подумал», — пристыженно отвел оружие кирпич. «Марк, без обид, никаких обид, эфирный доспех я и правда не создам, но этот броник выдержит попадание не только пистолета». «Да не заливай», — махнул было рукой кирпич. «Я абсолютно серьезен, и вообще мне нужно, чтобы ты выстрелил в меня», — вдруг сообщил Марк. «Марк, что ты несешь?» Уже обеспокоенно вскричал Федор. «Мне нужно, чтобы в меня выстрелили из боевого оружия», — медленно и раздельно произнес Марк. «Эй, Марк, не надо», — раздалось взволнованное с площадки второго этажа, где скопились подчиненные Марка. «А с вами, саботажники, я вообще говорить не желаю», — рявкнул на них Марк, хотя Федор отметил легкую, почти незаметную улыбку друга. «В общем, не буду я в тебя стрелять», — отрезал кирпич, убирая ствол в кобуру. «Мне очень нужно, и мне действительно ничего не угрожает», — ответил Марк. «Эй, Марк, да лучше я надену, пусть в меня стреляют», — вдруг снова подал голос один из парней Марка. «Хром, достали лезть, делом займитесь», — рявкнул Марк. «Погоди, Марк», — рассудительно сказал Федор, пришедший в себя от творящегося в гараже бардака. «Не знаю, зачем тебе нужно, чтобы стреляли в человека в твоем бронике, но, допускаю, что нужно. Тогда пусть Хром и проверит, Он же в безопасности. Только ему даром пользоваться нельзя, буркнул Марк. Ну не буду пользоваться. С этими словами Хром стал спускаться по лестнице. Вот вы, начал было Марк, но оглядел окружающих, ухмыльнулся и махнул рукой. Ладно, можно и так, Хром, иди сюда. После этого Марк в два движения снял свой щегольский жилет и нацепил его на Хрома. И, на секунду замерев, снял с шеи какой-то кулон, а после надел на Хрома. А что это, Марк? Спросил явно нервничающий, но старающийся этого не показать парень. Это я на удачу ношу. Пусть пока у тебя будет, хмыкнул инженер. Эй, пусть будет, но я больше в броню верю, чем в амулеты, хлопнул Хром по бронику, на что Марк просто пожал плечами. И мне в него выстрелить, довольно напряженно уточнил кирпич. Да, ответил Марк, в броню. Да понятно, что не по рукам и ногам, и не по голове, вздохнул кирпич. Ладно, попробую, не слишком довольно сообщил он. Впрочем, проверяя оружие и готовясь, ситуация выходила довольно неоднозначная, но тут Федор решил, что если ничего не понятно, надо поддержать друга. Если он начнет сомневаться и выспрашивать, то нанесет авторитету Марка в банде серьезный ущерб. Ну и несмотря на бредовость происходящего, Марк никогда не делал бессмысленных вещей. Иногда они выглядели глупыми и безумными, но всегда были осмыслены и в результате полезны или нужны. Так что тут еще вставал вопрос доверия, а Федор Марку доверял, как и Хром, выполняющий роль баллистического манекена по собственной инициативе, как и кирпич, готовый совершить выстрел. Впрочем, выстреливший через полминуты в Хрома кирпич стрелял в плечо последнему, и делал это совершенно зря, как удивленно поняли все присутствующие. В момент выстрела на траектории пули, в метре от Хрома, сформировалась этакая светящаяся синеватым светом полупрозрачная линза. Пуля, подлетая к ней, просто остановилась в воздухе, замерла на секунду, после чего со звоном упала на пол, а свечение еще через миг рассеялось в воздухе. Круто, ошарашенно, но явно в восторге вскричал Хром. Да, неплохо вышло, довольно констатировал Марк. Амулет отдай, протянул руку он, взяв у парня кулон. И зачем ты броник-то снимаешь, уточнил он. Так тебе отдать, удивленно ответил Хром. Смысла нет, в общем, считай, что премия тебе, за проявленную храбрость, махнул рукой Марк. Значит так, слушай, работает защита не больше 3 раз до перезарядки, остановит да практически все, но действует ограниченно, на угрозу, что из пугача или иглострела стрельнут, что из снайперсок и винтовки. Потом, надо заряжать аккумулятор, она 4 часа заряжается, на пояснице выход для питания. Под обстрелом, значит, не поможет, задумчиво произнес кирпич, впервые подав голос после выстрела. Но все равно охеренная штука. Я похоже и только на тяжелой технике видел. Да, неплохая, признал Марк, смотря на вертящегося и охлопывающего себя радостного Хрома. Но от обстрела, осколков поможет слабо, от картечи из дробовика, теоретически тоже 3 раза, но не советую на это рассчитывать, предупредил он Хрома. А теперь мне делать все по новой. Впрочем, сейчас уже не так долго. И Федь, как я тебе уже говорил, мне нужно на свалку. Уже с лестницы сообщил Марк. Запчастей ни черта нет. Вернувшись в мастерскую, я посмеялся, ситуация вышла скорее для комедии, чем для жизни. И эти, недоросшие до гордого звания миньонов, тоже устроили. Марк, не будем мы в тебя стрелять. Ну, понять парней можно, вообще-то. Но объяснять принцип работы получившегося устройства просто бессмысленно, не поймут. Это как школьнику начальных классов объяснять институтскую программу. А сейчас, возможно, думать начнут, стоит ли со мной пререкаться или нет. Но в целом, вышла замечательная вещь, силовое поле уровня механизированного доспеха. И да, чертовски ограниченное, 3 попадания для доспеха вообще ни о чем. Но, как индивидуальная защита, 1,5-килограммовый жилет просто уникальный, реально не имеющий аналогов в мире предмет. Вот только все упирается в энергию. Механизированный доспех работает на алхимическом реакторе, производящем реакции распада синтеза в уникально малом объеме, который велик, тяжел, да и не создам я такое в гараже. И вот это и привело к необходимости стрельбы по живой мишени. Система включения определяла опасность по эфирному отклику тела. Эфирное тело определяет опасность в момент ее появления. Почему, например, эфирный доспех часто спасает при неожиданном нападении? Мозг узнает об этом уже после. Я создать эфирный доспех фактически не могу, но эфирная система определения угрозы жизни работает даже лучше, чем у других одаренных, за счет ментализма. И все сработало. Только теперь прототип будет работать только у Хрома. В момент активации система считала параметры парня, и теперь ее не перекалибруешь. Разве что разбирать, деактивировать. Жалко, в общем. Пусть будет у Хрома, а я соберу новый. И с некоторыми переделками. Кстати, Марк, что это было? Требовательно спросил Федя, входя в мастерскую и смотря на второй собираемый генератор. Федь, ты не испытываешь некоторое дежавю? С усмешкой уточнил я. Некоторые, да, фыркнул друг. А не находишь некоторое сходство наших с тобой бесед, последнее время, с общением престарелой супружеской четы из сериала? Продолжил я. Я хех, нахожу, заулыбался Федя, но все же уточнил. Марк, но все-таки, это моя новая разработка. Аналог армейской, для механизированных доспехов. А если, начал было Федя, но тут же засмеялся. Да, ты прав, Марк, очень похоже. Но я помню, вчера говорили, если ты уверен, ты уверен. Именно так, кивнул я. На продажу ты это чудо делать не будешь? Нет. Более того, даже первый прототип, который у Хрома, снабжен системой самоуничтожения. При повреждении прибора парень не пострадает, но начинка самоуничтожится. Понятно. Но именно банде, сделаешь, нам, сделаю. Не больше 10 генераторов, пусть будут для боя, это довольно трудоемко, Федь. И главное, нет расходников. Так что на свалку. Понял, понял. Завтра отправлю с тобой отряд и машину. Но ты должен замаскироваться. Глухой шлем, как и на бойцах, в трофеях их хватает. Я понимаю, Федь, что о том, кто у нас живой, лучше никому не знать, особенно гиенам. Особенно с учетом звонка Яна, который тайна для всех, кроме меня. На меня могут охотиться не только гиены, но и моя семейка может взбрыкнуть. Маловероятно, но именно этот расклад утвердил меня в создании генератора, защиты от снайперов и прочих, наносящих урон точечно из большого расстояния. В общем, этот Федин визит был скорее полезен, да и не продлился долго. А дальше, до вечера, пока я возился с защитным генератором, комедия продолжилась. И даже засыпая я слышал этакий обезличенный, общий для всех, просительный вой парней из банды. «Ну, Марк, ну может в меня пострелять надо? Я готов, хоть сейчас, 10 человек за сегодня, пулеуловители деятельные. Смешно, конечно, но мешают работать же. Надо бы что-нибудь с этим придумать. Но это завтра, после похода на свалку», думал я, засыпая. Особняк Барышниковых, верхний город, баронесса Барышникова. Баронесса напряженно расхаживала взад и вперед по просторному помещению в особняке. За ее движениями наблюдали стоящие как на параде десяток гвардейцев и сидевший в сторонке, в кресле, Николай Барышников. Лицо аристократа было кислым и не выражало восторга от того, что он находится тут. А Барышникова, борясь с прорывающимся наружу неудовольствием, мерила залу шагами. Причина неудовольствия баронессы была связана не с тем, что она узнала, где Марк. Это, скорее, вызывало радость. Но вот Лили, буквально по первым звукам поняла, что у Барышниковой есть интерес в парне, и чуть ли не убежала с приема, после не отвечая на вызовы. А ведь как бы все могло быть просто. То, что Марк окажется добычей этой извращенки, совершенно не расстраивало баронессу. Но чертова Лили ведь могла и не убить парня. Точнее, ее развлечения не всегда оказывались летальными для игрушек, а сломанные Лили не только выкидывала, но даже подкидывала какие-то небольшие деньги, отпуская. Последним графиня не раз похвалялась, и насколько знала баронесса, некоторые бедолаги и вправду выживали. Кроме этого, был неприятный момент. Для того, чтобы получить титул по наследству, надо предоставить имперской комиссии тело или доказательство смерти, но в таком случае надо будет ждать не меньше года, а возможно и дольше. И если бы сучка Лили просто выслушала ее, всем бы было хорошо. Барышникова выбила бы из мальчишки отречение, а Лили получила бы свою игрушку. Но этого не получилось. Более того, внешние наблюдения и осведомители показали, что, несмотря на громкие слова, Лили до Марка не добралась. Хотя бы удалось понять, где прячется этот щенок. И терять времени больше не стоит, окинула она взглядом присутствующих. «Подойди, Николай», приблизилась она к журнальному столику. «И ты, капитан», позвала она гвардейца. «Смотрите», с этими словами баронесса положила на стол распечатку. Увеличенная фотография с мобильника Лили. Впрочем, рядом с распечаткой легла и более ранняя, но гораздо более качественная фотография. «Узнаете?» – произнесла она. «Не имею чести, ваше благородие, покачал головой гвардеец. А вот Николай смотрел на изображение с очень нехорошим, злорадным выражением лица, что не слишком понравилось баронессе. Николай, мне нужен этот щеноп живым. Хорошо, сестренка, я просто сломаю ему хребет, не оборачиваясь бросил Николай. Николай, будь любезен заткнуться, выслушать меня, и сделай то, что я велю, холодно произнесла она, что возымело эффект. Николай отвернулся от фотографий, взглянул на сестру, и хотя имел на лице обиженное выражение, но слушал. Итак, ты пойдешь за ним, Николай, и живым, повторяю, живым и целым доставишь ко мне. Ты меня понял? Я да понял я, понял. И что такого, если я ему ну хотя бы руку отрежу? Нет, отрезала графиня. А, кстати, ты-то на него почему такой злой? Заинтересовалась она. Так это из-за него меня вышвырнули из дворцовой гвардии, а не из-за Карла и того, что ты по пьяни врезался в каких-то детишек, не без ехидства уточнила баронесса. Из-за этого, вздохнул Николай, но именно этот щенок нарыл то происшествие, трепачей из газет ты же заткнула, на что Барышникова кивнула. Ну и как-то узнал, изнылся перед этим придурком Карлом, а тот к капитану гвардии, чуть под трибунал тогда не загремел, и обещал этому щенку, что при следующей встрече сверну ему шею. Ты ему соврал, хмыкнула Барышникова. Целый, Николай, целый, дьявол с ним, привезу целым, выдохнул Барышников. Говорить ему, зачем нужен целый мальчишка, баронесса не собиралась, хотя в ее планы было, после того, как она добудет отречение отдать Марка Лили, ради отношений, и немаленького долга, который появится у графини, но и, в то же время, из мести за потраченное время, наглые слова, сорванные планы. Он в Нижнем городе, произнесла Барышникова, и замолчала, и, вопросительно посмотрел на нее Николай, да и капитан бросил вопросительный взгляд, и все, обворожительно улыбнулась она, ищите, сколько гвардейцев, вздохнул еще раз Николай, а ты не видишь, братец, 10 гвардейцев, а тебе надо больше, чтобы притащить этого щенка, да нет, даже это лишнее, признал он, но искать, а гвардейцы рода не сыщики, братец, напомнила баронесса, у тебя неделя. Если через неделю я не увижу мальчишку, я сильно расстроюсь. А если увидишь, уточнил Николай. Посмотрим, отмахнулась она. Если сделаешь все быстро, буду благодарна. Радости моей не будет предела, буркнул Николай, но на насмешливый взгляд баронессы кивнул. Направляюсь, сделаю. И, в компании гвардейцев, покинул помещение. А баронесса задумалась, не выйти ли на связь с потенциальным покупателем титула. Но после обдумывания решила, что это не своевременно. С этим щенком и так одни потери, причем не только возможной прибыли, но и прямые. И с его мерзким характером он вообще может сдохнуть, ей назло, причем повредив свое тело до непригодности. Так что лучше подождать результата, рассудила Барышникова, поднимаясь по мраморной лестнице в свой кабинет. Глава 2. Окрестности автомастерской. Николай Барышников. Николай третьи сутки безвылазно сидел в бронированной легковой машине. Компанию ему составлял капитан гвардии Барышниковых и какой-то другой гвардеец с тяжелым вооружением. В подобные мелочи Николай не вникал, как и в то, что эта парочка разделяла его тяготы. Им положено, они обслуга, но вот торчать самому достало. И идея, поначалу казавшаяся оптимальной, выглядела все более и более неправильной. Хотя наглость этого щенка, конечно, поражает. Его днем с огнем ищут Барышниковы, часть имперских служб. Уж черт знает, как сестра провернула это дельце. А этот наглец мало того, что у всех под носом, так еще и оказывает услуги за деньги. Ищет, чтоб его, клиентуру. Чем занимался мальчишка, Николай тоже не вникал. Данные нашли специально нанятые шпики, а вдаваться какой частью тела торгует наглый щенок Николаю было неинтересно. То, что Марк может заниматься чем-то другим, отличным от придуманного им, Николаю в голову не приходило. В результате Марка нашли, точнее, нашли место, где он обитал, какая-то обшарпанная картонная коробка, с нашлепками, метров 10 высотой, полная какой-то шпаны из нижнего. Правда, шпики сообщили, что, возможно, пацан сдох в недавнем конфликте, обычная для данной помойки грызня крысиных банд, но в это слабо верилось. Несмотря на вражду и презрение к Марку, Николай не мог отдать должное изворотливости этого сукина сына, так что первым порывом было просто направиться на штурм с 11 гвардейцев, но остановило две вещи. Первое, то, что Лидка говорила о том, что ее подруга потеряла тут какое-то количество гвардейцев. Понятно, что они были неумехами, да и пьяны, скорее всего. Но все же, некоторая причина задуматься. И второй фактор был результатами удаленного сканирования развалюхи. Она оказалась экранированной. Мало того, под слоем ободранной фанеры крылся металл, так еще и непонятно, что внутри. Понятно, что помоечные крысы, но на штурм Николай решил не идти. Отослал всех гвардейцев кроме двух, подогнал свою машину в переулок у этой помойки и стал ждать, когда появится щенок. Вне здания у него не будет ни малейшего шанса, а Николай ничем не рискует. Единственный недостаток – надо было захватить щенка своими руками. Гвардейцы могли и убить засранца, а виноват окажется Николай. Ну и не стоит забывать, что Николай Барышников достаточно сильный и одаренный, чтобы быть принятым в гвардейский полк охраны короны, а это не какие-то там слабосильные гвардейцы. И первый день идея оказалась отличной. На второй – появилась скука и сомнения, а сейчас Николай находился на границе между расстройством и бешенством. Этого щенка не было, при том, что крысы из этого крысятника так и сновали туда-сюда. Закрадывались подозрения на тему, а здесь ли вообще щенок, и не мог ли он все-таки сдохнуть, как и подозревали шпики. И тут из здания вышел тот, ради кого Николаю и приходилось тут торчать. На миг он даже не поверил своим глазам, но увеличение изображения подтвердило. Это Марк. Приготовиться, бросил он гвардейцам, сам проверяя снаряжение, и, естественно, следя за неспешно идущим от здания Марком. Последний в одиночестве, неторопливо двигался к небольшому переулку. Двинули, тихо и быстро, скомандовал Николай, выскакивая из машины. Гвардейцы последовали за ним, и уже в пустынном, замусоренном переулке троица догнала Марка. Сам Николай на бегу успокаивал себя, чтобы не прикончить парня, чего ему очень хотелось, а именно, прикидывал, что можно поиметь с сестры за захват Марка. Денег он, конечно, попросить может, но это не то. А вот потребовать от нее отмену запрета на выставление своих бойцов в тотализаторе, это будет отлично. И деньги, с которыми можно не беспокоиться о подачках сестры, и развлечения, и удовлетворение тщеславия. Конечно, бойцы Николая выходили одноразовыми, но зато всегда побеждали, накачанные алхимией, хреново соображающие, но запредельно быстрые, сильные, нечувствительные к боли. И все накрылось из-за баронета, недоношенного придурка, который не смирился с проигрышем на ставке и вызвал, от большого ума, Николая на дуэль. Сдох, само собой, но вот Людка, пользуясь правом главы рода, запретила ему участвовать в боях. Но теперь он потребует отменить этот запрет, и никуда она не денется, радовался Николай. Тем временем троица оказалась в переулке, в нескольких метрах от Марка. Двигались они, очевидно, достаточно тихо, потому что Марк на их приближение даже не обернулся, все так же неторопливо направляясь по своим делам. Николай сделал предупреждающий жест гвардейцам и, с ехицей, произнес в спину Марку: «Эй, парень, закурить не найдется?» «Да, конечно», раздался негромкий голос в ответ, а через секунду, когда Марк обернулся, послышался грохот, и в Николая и гвардейцев полетели три пули, практически одновременно. Сам Николай окутался эфирным доспехом, еще не осознав опасность. Попадание в лицо его не задело, наспех и неосознанно сформированный эфирный щит не пропустил пулю. Однако, часть энергии удара передалось, и Николай дернулся, получив нокаут. Один из гвардейцев не опустил забрало шлема, и его слабенький эфирный доспех не удержал пулю. Ну, теперь он пораскинет мозгами на тему безалаберного поведения в боевой обстановке, подумал с трудом удерживающий равновесие, покачивающийся Николай. А вот капитан был с опущенным забралом, удержавшим пулю, и его броня с легким экзоскелетом распределила энергию удара. Так что, через секунду, капитан уже удерживал Марка за плечо и запястье руки с пистолетом. «Ну вот и все», — подумал было приходящий в себя Николай, стараясь погоже ухмыльнуться, и удивленно смотрел на происходящее. Дело в том, что слегка сморщившись от захвата, Марк прищелкнул пальцами свободной руки, и, как будто от этого показушного жеста, под доспехом капитана заплясали молнии статики, крупные, энергетически насыщенные. Секунду недоумевающий Николай пытался почувствовать эфирные проявления от бездарного, и, естественно, их не находил, а через секунду капитан стоймя упал на разбитый асфальт, безоговорочно мертвый. Из щелей доспеха тянулся дымок, с запахом озона и горелой органики. При этом, рефлекторный удар даром, обрушенный Николаем на Марка, вообще не возымел никакого эффекта, как будто его и не было, а секундные опасения барона о том, что щенок может и умереть, сменились судорожными метаниями на тему, как бы не умереть самому. «Ну здравствуй, родственничек», — с насмешкой произнес Марк, держа Николая на прицеле двух стволов. «Помнится, ты обещал мне при нашей следующей встрече свернуть мне шею. Марк, слушай», — обратился к Федя с явной заминкой. «Я помню насчет престарелой пары из сериалов», — усмехнулся он, — «но все-таки, все в порядке, если ты насчет моей отлучки, то да, все прекрасно, Федь, и меня никто не видел почти, информация не распространится, ну а Либерман и так знает, что я жив и в гараже, а, ты у Либермана был», выдохнул Федя, «просто мог бы и машину взять, прогуляться захотелось, Федь, в следующий раз возьму, что-то хорошее купил», заинтересовался друг, а на мой вопросительный взгляд пояснил, «да виду у тебя очень довольный, Марк, считай, что так, на самом деле мелочи, ну разве что несколько довольно неплохих пистолетов. И да, Федь, тот бронированный суперкар вывервиглазной расцветки в переулке, это который 3 дня там стоял», фыркнул Федя. «Он самый», с усмешкой кивнул я, «ключи под бардачком, пусть парни отгонит в гараж». «Понятно», понятливо протянул друг, но допытываться не стал, что и к лучшему. «Проблемы могут быть?» «Нет», покачал я головой, «кроме существующих, Федь, но с ними и так разбираться. Хорошо, заберем. И, наверное, стоит не разбирать, а продать», полуутвердительно, полувопросительно произнес он, смотря на меня, что, в общем, логично, машина Николая и по праву аристократа, и по понятиям Нижнего была моей добычей. Но пусть забирают, банде деньги не лишние, потом свое верну деталями, работой или деньгами. Тебе виднее, я на нее не претендую, Федь. «Тогда надо бы с тенями потолковать», – задумчиво протянул Федор, а на мой вопросительный взгляд паянил. «Тачка дорогая и приметная, явно из Новгорода», на что я кивнул. «Ну а тени как раз занимаются продажей машин в других городах и странах. Конечно, долю они возьмут агово какую, но все равно мы получим больше в разы, чем если сами попробуем продать». «Понял, Федь, звучит логично, но это твое дело». «Как и говорил, не претендую, можешь долю после продажи выделить, если у компании с деньгами нормально». «Угу, ладно, пойду дела делать», – распрощался он, покидая мастерскую. А я хлебнул кофе и довольный стал подводить итоги. В общем, они выходили неоднозначными. Бешеная стерва Барышникова все-таки узнала, что я в Нижнем. Это неприятно, но ожидаемо. С другой стороны, вдумчивая беседа с Коленькой принесла интересную информацию. Например, он какое-то время крутился у Мечниковых, моей бывшей семейки, и они меня ненавидят, кушать не могут, что я, в общем-то, и так знал. Вот только каких бы то ни было действий в мой адрес они не предпринимают, да и не могут, судя по описанному состоянию. Еще неплохим было то, что я в гараже, Барышникова не знает. Коля отослал гвардейцев, ловя меня лично, чтобы никто не перехватил. Так что для тетушки ее братец просто пропадет. Черт знает где и даже черт знает когда. 3 дня он не выходил на связь, карауля меня. Вообще, дебил, слов других нет. Поставил дорогущую тачку в переулке Нижнего города и незаметно следил. Даже если предположить, что камер нет, а предположить такое может только идиот. Так вот, даже в этом идиотском случае вырвиглазной расцветки суперкар немного привлекает внимание. На второй день засады среди парней гаража даже шутить об этих идиотах перестали. И гоняли время от времени мелкую шпану, чтобы не подставились, царапая или заливая краской эту засаду. Ну а мне стало интересно понять, кто в машине можно, но высоковероятно защитные системы суперкара выявят сканирующее воздействие. На парней из банды эти засадники точно не были нацелены. Мелькали все много и часто, даже Федя отъезжал на переговоры. В моем броневике, с кирпичом и отрядом на крыше гаража, прикрывающими атамана. И ничего, стоят, пялятся. Так что, как разгребся со срочными делами, решил ловить на живца. Снарядился по полной, что оказалось не лишним. Ну и поймал Коленьку. Вообще, если на чистоту, этот урод вызывал у меня совершенно иррациональную неприязнь. Еще когда дядька взял с меня слово, мне в его особняке стало откровенно нечего делать. И от этого нечего делать, я стал собирать информацию, ну и учиться, хотя учился я и без этого. И вот, наткнулся на паругодичный случай. Суперкар врезается в автобус с детьми. Что в автобусе, можно не говорить. Водила суперкара, жив и цел, пьян в умат. Казалось бы, казнь за предумышленное убийство. Вот только упоминания инцидента почти не встречаются. А что можно найти в сети? Виноват водитель автобуса, погибший от удара, а его родные выплачивают компенсацию. И не родителям погибших, а владельцу суперкара. Как-то меня это сильно тогда задело. Рассматривая социум как рабочий механизм, подобный сбой вызывал просто ограниченную неприязнь. Так что все выяснил, не без удивления узнал, что этот водила мой, ну, в определенной степени, родственник. Собрал данные, обратился к дядьке Карлу. Тот направился с этими данными к двору его величества. Деталей не знаю, но через неделю к нам заявился взбешенный Калинька, уже не гвардеец. Много ругался, угрожал, прежде чем дядька его выкинул. Ну а я перед этим высказал этому уроду пару ласковых слов и получил обещание свернуть мне шею. Кстати, дядька посоветовал отнестись к этой угрозе серьезно. Дал данные на Николая, из тех, что найти в сети нереально. И очень мне не понравился этот урод и его делишки. Ну а сейчас представился отличный шанс, и я его не упустил. Это было мое дело, а не банды или Феди. Правда, пришлось сотрудничать с Либерманом, но тут просто не было никаких других вариантов. Таки здравствуйте, Марк, вижу вас как наяву, поприветствовал меня барыга, когда я спускался к нему, не без труда таща бессознательную тушу. Только я вас таки умоляю, не говорите, что вы хотите продать это, выпучил он и без того сидевшие на выкате глаза. Я вам категорически скажу, Марк, старый Либерман не занимается работорговлей, приветствую, не занимайтесь, и хорошо, я к вам несколько по другому поводу. Вы говорили, господин Либерман, что у вас есть определенные алхимические препараты, не слишком одобряемые у простых людей. Таки говорил, таки даже есть. Но, Марк, скажу вам как на духу, не принимайте эту отраву. Вы таки редкостно талантливый механик, с золотыми руками. Господин Либерман, мне нужен дистиллят Эстимала, прервал я речитатив барыги. Таки да, именно он. И, как вы понимаете, не для себя. Таки да, понимаю. Вам нужен десятилит для этого молодого человека, с отвратительным вкусом в выборе врагов, и следами его глупости на организме. Именно, он таки есть у меня, Марк. А если вы таки купите порцию, могу предложить вам помещение, смею вас заверить, исключительно подходящее для конфиденциальной беседы. Щедрое предложение, и сколько я вам буду должен. Таки о чем вы, Марк, какие деньги? Это исключительно из безграничного уважения к вашим талантам. Я не поверил, и правильно сделал. Комната для допросов, лишенная каких бы то ни было фиксирующих устройств, у Либермана была. Вот только если старый барыга и предоставил ее мне для уважения, то исключительно из уважения к невообразимой сумме, которую он затребовал за порцию алхимической сыворотки правды. Но купил, куда деваться. Что занятно, на пузырьке была вытравлена надпись, ей в жандармерии запасы и порядковый номер, а на Николая препарат подействовал как и положено. Эйфория, расторможенность, расслабленные мышцы. Правда, пришлось задавать вопросы, без них поток сознания урода рвался наружу и был редкостно дерьмовым. Но важное я ухнал, а мелочи, которые мог упустить, и черт бы с ним. Только попрошу вас, Марк, не пачкать мой замечательный магазин кровью и прочими физиологическими жидкостями вашего собеседника, обратился ко мне Либерман, как только я покинул допросную с вырубившимся от препарата Николаем. Да заберу его, конечно, хмыкнул я, хотя, господин Либерман, вы заявили, что не работаете с рабами, пришла мне в голову идея. Таки вы все замечательно правильно поняли, Марк, не работаю, а знаете, кто работает? Поинтересовался я, из относительно надежных, само собой, как бы это смешно ни звучало в отношении подобной публики. Таки вы полностью правы, надежность этих уважаемых людей вещь весьма редкая, задумчиво протянул Либерман. А через минуту раздумий Либерман предложил мне неплохой вариант, нет, вообще, далеко не лучший. Подобный вариант вгонял меня в долги перед барыгой, пусть не денежные, но ощутимые. Но, при этом, в текущей ситуации военного противостояния, да и будем честны, нехватки времени вариант выходил оптимальным. Так что лавку Либермана я покидал в одиночестве, и в целом, довольный. Конечно, такого типа стоило убить, это проще и рациональнее. Но я хотел, чтобы урод понес более весомое наказание, чем смерть. Было за что, очень много за что. Он, конечно, сможет сбежать, но у меня есть подготовленные ходы на этот случай. И вообще, не хочу я про этого урода больше думать, заключил я, заканчивая перерыв. Меня, к Как-никак, ждут звезды. Так что тратить на подобных уродов времени и сил больше, чем нужно для их нейтрализации, я не намерен. После чего я перешел к отсортированному миньонами барахлу. Тому, что они сами не знали, к чему отнести. В большинстве своем это был просто перекореженный мусор, но иногда встречались чертовски редкие и полезные вещи. Особняк Барышниковых, верхний город, баронесса Барышникова. Лидия Барышникова сидела перед монитором терминала, просматривая данные с каменным лицом. Забытый полупустой бокал с вином и бутылка, не менее 30 лет выдержки, стояли в стороне. Лицо баронессы было равнодушным, но непроизвольные подергивания пальцев выдавали все более нарастающее бешенство. Наконец, на виске Барышниковой запульсировала жилка, заметно даже невооруженным глазом. А, через секунду, монитор терминала сжался, как газетный лист, и с грохотом перекрутился, как отжимаемое белье. Клавиатуру постигла та же участь, как и бокал с бутылкой. Правда, хрустальный бокал не пожелал безропотно смириться со своей участью, и, разлетаясь на осколки, нанес щеке баронессы ответный удар. Женщина грязно, по-площадному выругалась, провела пальцем по щеке, полюбовалась на каплю крови, выругалась еще раз, после чего, закрыв глаза, откинулась на кресле, начав упорядоченно дышать, беря себя в руки. Через 2 минуты она резко поднялась, направилась к выходу из кабинета, резко открыв дверь. Обычно она передавала распоряжение терминалам, но он пал жертвой его гнева. К счастью, в приемной сидел секретарь, холодно смотря на которого Барышникова размеренно заговорила. «В моем кабинете прибраться, заменить компьютерный терминал. Слушаюсь, ваше благородие, будет исполнено. Дальше, мне нужен глава гвардии. Ваше благородие, прошу вашего великодушного прощения. Я знаю, что этого бездельника нет», — рявкнула баронесса. «Заместитель, еще кто-то, кто отвечает за гвардию. Быстро, чтобы был в малой гостиной через 5 минут. Слушаюсь, ваша милость». С этими словами секретарь пулей выбежал из-за стола и скрылся за дверью. А баронесса, хмыкнув, направилась в гостиную, где, через пару минут, расположившись в глубоком кресле, скептически смотрела на здоровенного детину. Мужчина, лет 30, ростом за 2 метра, широкоплечий, сила каторга подчеркивалась броней. Вот только был он бледен, покрыт испариной, и с опаской, если не с ужасом, зыркал на баронессу. «У нас прекрасная гвардия», — не без иронии озвучила Барышникова, после минуты наблюдения. «Как соизволите пожелать, в ваше благородие», — выдавил гвардеец. «Еще и зайка», — закатила глаза баронесса. «Ладно, я давал распоряжение узнать, где Николай, 2 дня назад, каковы результаты, в ваше благородие, простите, мы не знаем», — аж зажмурился от страха гвардеец.